размножает ее ты. Степа, наведи порядок, — тихо сказал Палисадов. Шофер вышел из машины, взял пьяницу за нос двумя пальцами и отвел в кусты. Послышался тупой удар, затем сдавленный стон. — Зачем же так? — недовольно сказал Джон. — Это же больной человек. — Это прежде всего мразь, — весело уточнил Палисадов, уютно развалившись на заднем сиденье. — Никогда не уступайте мрази, молодой человек. Не спускайте в мелочах, она не тронет вас по-крупному. Нельзя унижать человека, — упрямо возразил Половинкин. — За это вас и наказывает Бог. — Это кого это нас? — удивился Палисадов. — Русских. Палисадов долго смотрел на него. — Вам не приходилось бывать в Малютове? — Нет, а где это? — Так, скучно, — сказал Палисадов. — Есть на большой прекрасной земле один скверный городишко. Высадив Джона у России, он схватил трубку радиосвязи. — Владлен, слушай меня внимательно, старичок. Только что я говорил с трупом. Нет, я не пьян, в отличие от тебя. С трупом того мальчишки, который вовсе не труп, а повзрослевший молодой янки. Ну-ну, вспоминай, скотина. 71-й год. Малютов. Пансионат. Горничная. Трах-тарарах. Несчастный плод групповой любви. Вспомнил, папаша? Почему ты, папаша? Ну, не я же, старичок. Это вы с Барским тогда развлекались. Что? Да какая разница, чей он сын? Ваш этот сукин сын подмочит мою репутацию. А моя репутация сейчас дороже всех денег. Да и тебе светиться не стоит. Короче, подключай тестя, сливай ему информацию о том, что готовится. Пусть старый пердун делает верный выбор. Положив трубку, Палисадов сладко потянулся, что-то вспоминая. «Чей сын?» — подумал он. Сын полка. Глава 12. Майор Дима. В черном, шикарном длиннополом пальто с белым шарфом и в шляпе с атласной лентой мчался по главной улице Малютова Аркадий Петрович Востриков, студент-заочник Московского юридического института и мальчик на побегушках в районной прокуратуре. То, что звучало набатом в душе Вострикова, было непереводимо на цензурный язык, но приблизительно это можно было представить так: «Подлец! Жалкая личность!» Эти слова относились к непосредственному начальнику Вострикова, старшему следователю прокуратуры Дмитрию Леонидовичу Палисадову. Неискупаемая вина начальника заключалась в том, что тот не известил подчиненного о случившемся в парке. Таким образом, Палисадов поступил не просто подло, но, что значительно хуже, мелко. За 100 метров до места преступления Востриков резко сбавил темп, сменив бег на независимую походку праздно гуляющего гражданина. Это сделало его появление еще более нелепым. Заметив тощую фигуру помощника в длинном, забрызганном грязью пальто и съехавшей на затылок шляпе, Палисадов захохотал. — Ба! Сам Аркадий Петрович пожаловал. Наш районный Шерлок Холмс. Востриков бросил на него взгляд, исполненный самой жгучей ненависти. — Дмитрий Леонидович! — сквозь слезы прошептал он. — Ведь вы же обещали. — Ах, да! — Палисадов нахмурился. — В самом деле... Я обещал взять тебя на первое серьезное дело. Только, видишь ли, Аркаша, дело-то, похоже, совсем не серьезное. Обыкновенное убийство на почве ревности. Бабеночка была завидная, наверняка имела ни одного хахаля. Можно подумать, что ты ее никогда не видел, — мрачно заметил сидевший на пне капитан Соколов. — Пожалуй, припоминаю. Это горничная из пансионата. Тогда дело тем более яснее ясного. Завела любовь с кем-то из гостей. Рассчитывала на брачок, а местный женишок-то я и... того. Кстати, я вспомнил. У девушки точно был жених. Не из Малютова, а из деревни. Геннадий Воробьев, — уточнил капитан Соколов. Я его с пеленок знаю. Самое большее, на что он способен, — это в пьяном виде